Глава 104. Азбука. Что для начинающих учиться книжному чтению – алфавит или азбука, то для христиан, желающих научиться христианской жизни – смирение. Обучающимся книжному чтению нужно сначала выучить алфавит. Так и христианам, если хотят успешно научиться добродетельной жизни – нужно прежде всего учиться смирению. Азбука – начало и основание всего книжного учения, так и смирение – начало и основание христианских добродетелей. Без этого всякое духовное созидание нарушается и падает. Истинная добродетель без смирения не может быть, а если даже и появится, то опять разорится. Человек без Бога и начать, и делать ничего не может, по сказанному. «Без меня не можете делать ничего» от Иоанна 15:5. А по свидетельству апостола, Бог гордым противится, смиренным же дает благодать. 1 Петра 5:5. Учись, христианин, этой христианской азбуке, и будешь успешно учиться христианской философии. А чтобы успешно учиться смирению, надо учиться познавать себя и свою бедность. От познания себя и своей бедности непременно последует смирение. Кто, видя свою бедность, не смирится? Подлинно беден человек, но не всякий свою бедность познает. Рождается человек на беды и, как бы предчувствуя их, плачет, ибо всякий младенец с плачем рождается. Живет и воспитывается в бедах. Чем дольше живет, тем больше умножаются его беды. Умирает со страхом, и если не о Господе умирает, то ждут его еще большие беды. Беден человек снаружи, но и внутри беден. Удручают и мучают его различные немощи и болезни. Плоть со страстями и похотями восстает на него и хочет обладать им и предать вечной смерти. Беспрестанно чувствует человек это восстание и мучительство. И чем более противится ей, тем более восстает она на него. И это внутреннее его бедствие и зло, этот яд, которым заражен человек, не временно, а навечно умерщвляет его. В ней дьявол непрестанно подкладывает сети ему и старается его уловить в свою погибель. Различные соблазны мира, как тернии, терзают его и хотят умертвить его душу. В таком бедствии живет всякий человек, но тем беднее он, если не видит этого. Чем человеку возноситься и хвалиться? Разве что бедностью, тлением и грехами. Какая это похвала? Это не похвала, а хула, не слава, а бесславие, не честь, а бесчестие. Чем похвалишься, человек? Разве тем, что имеешь богатство, славу, честь и премудрость века сего? Какая и в этом похвала? Благополучие не внешнее, а внутреннее делает похвальным и блаженным человека. Ибо всякое внешнее благополучие – ничто. Дерево называем добрым не то, которое снаружи красиво и имеет много ветвей и листьев, а то, которое внутри добро и добрые плоды творит. Бывает, что человек снаружи богат, а внутри нищий убог. Внешне славен и честен, а внутри бесславен и бесчестен. По виду мудр, а внутри безумен. Внешне благополучен, а внутри окаяние всех. И так по большей части случается. Ублажают люди тех, которые так блистают. Но Божие Слово ублажает тех, кому Господь – Бог их. Блажен народ, у которого Господь есть Бог его. Псалом 143. Итак, не смотри, каков человек снаружи. Внешне все люди одинаковы. А каков внутри? Не каков перед людьми, а каков пред очами Божиими. Часто и по большей части бывает, что человек перед людьми мудр, а пред Богом безумен. Перед людьми славен, а пред Богом бесславен. Перед людьми богат, а пред Богом весьма нищ. Перед людьми велик, а пред Богом ничто. И этот цветок благополучия, который только перед людьми является и сияет, скоро вянет. Как найдет буря напасти, так и сохнув и падает, а уж кончина его у всякого отнимает. Князь и вельможа, до гроба только князь и вельможа, славный до гроба только славен, богатый до гроба только богат, мудрый до гроба только мудр. Так и все сокровище мира сего только до гроба человеку служит. Тогда же все от него отступает. Тогда все познают себя нищими, убогими, бедными и окаянными, как и были. Тогда князья, вельможи и господа делаются как подлейшие рабы их. Тогда и богатые познают свою нищету и бывают беднее нищих. Возносись и хвались этим сокровищем, человек, если хочешь. Я тебе истину говорю, что ты подлинно беден, как бы ты в мире славен ни был. Посмотри на мертвых в гробах и уверишься. Где князья, вельможи и господа, а где рабы их лежат, и узнать невозможно. Где богатые и нищие, где мудрецы и простецы, где благородные и худородные, где славные и бесчестные лежат, воистину не узнаешь. Там все сравнялись и в землю обратились, как и были землей. Смотря на это тление, хвали счастьем, которое имеешь, перечисляй свои имена и титулы, возносись богатством и мудростью. Видишь тут, что все равны. Как все рождаются равными, так равными и умирают, кроме того, что один спасается и в вечную жизнь отходит, а другой погибает и предается вечной смерти. Блаженны умирающие в Господе. Откровение 14-13. Помяни меня, Господи, во царствии Твоем. От Луки 23-42. Был человек подлинно блажен, но потерял свое блаженство. Был подобен Богу, по образу Божию и по подобию сотворен, но сравнялся с несмысленными скотами и уподобился им. Псалом 48. Был нетленен, но сделался тленным. Был бессмертен, но сделался смертным, ибо возмездие за грех — смерть. К Римлянам 6:23. Был премудр, но сделался безумен. Был богат, но сделался нищ. Был прекрасен, но сделался безобразен. Был свят и чист, но сделался скверен и нечист. Был храмом и жилищем Святого Духа, но сделался обиталищем нечистых духов. Был господином и обладателем, но сделался рабом и пленником. Был жителем пресладкого рая, как царь прекрасного дворца, но изгнан в мир сей, как в ссылку. Такого блаженства лишился, и такому неблагополучию подвергся человек. Подверглись и все мы, сыны его. У Тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд. Даниил 9:7. Согрешили мы с отцами нашими, совершили беззаконие, соделали неправду. Псалом 105. Что же человеку в таком бедствии думать и говорить, как только одно? Господи, помилуй мя, яко согреших Ти. Псалом 40. Как начало здравия есть познание и признание немощи, так и начало христианского блаженства — познать и признать свою бедность и окаянство. И это бывает не от самого познания и признания, а от того, что Бог, как милосердный и человеколюбивый, на такое познание и признание милосердно смотрит и тому не спосылает свою благодать, как написано: «Бог смиренным дает благодать». 1 Петра 5:5. Бог хочет от нас одного, чтобы мы познали и признали свою бедность и пред Ним смирились, и в смирении ходили и жили. И тогда Сам Он поведет нас к нашему блаженству». Об этом написал апостол. «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». 1 Петра 5, 6, 7. «Бог наш есть Бог всемогущий, все из ничего делает». 2 книга Маковейская, 7, 28. «Видим, какие преславные дела сотворил Он, небо и землю и все, что в них». Псалом 145. Таким образом, кто познает и признает себя за ничто, делает из этого нечто, причем нечто доброе, то есть мудрого, благочестивого, добродетельного и святого человека. Бог делает только доброе, так как и Сам добр. Но наибольшая бедность и окаянство человеческое заключаются в том, что высоко о себе мечтает, хотя на самом деле он ничто. Думает, что он все знает, но ничего не знает. Думает, что он разумен, но на самом деле несмыслен и безумен. Думает, что он блажен, но подлинно окаянен и беден. Думает, что он богат, но он подлинно нищ и убог. Думает, что он добр, но он подлинно зол. Думает, что он свят и праведен, но он подлинно грешен и осквернен. Думает, что он нечто, но он подлинно ничто. Что же с таким веществом Богу Всемогущему делать, который все из ничего делает? Оставляет его в мнимом его блаженстве и делает дело свое на том, который себя уничтожает, и сам того делает блаженным, который познает и признает себя бедным и окаянным. Поэтому Господь говорит Небесному Отцу: «Ты утаил сие, познание таинства Евангелия, от мудрых и разумных, и открыл то младенцам». От Матфея 11, 25. Книжники, фарисеи и законоучители думали о себе, что они мудры и разумны. Неужели и мы слепы? От Иоанна 9, 40. Поэтому скрылся от них свет и премудрость Божия. Апостолы, как младенцы, простые и смиренные были, но просветились и умудрились от самого Бога. Христианин, гордость — великая слепота и безумие. Она не допускает узнать и признать свое окаянство, и так остается человек и пребывает в бедности своей и окаянстве. Смирение — великое просвещение и мудрость, которая бывает от познания своей бедности и окаянства. Смиренный человек непременно получит блаженство христианское, потому что Бог, любящий смиренные сердца, не оставит его. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Вот куда ведет смирение человека, ибо всякий смиренный — это нищий духом. Познавай, христианин, самого себя и свою бедность, и будешь смирен. А если будешь смирен, то будешь и блажен. Познавай и признавай свою нищету перед Богом, и будешь богат. Познавай и признавай свою слепоту перед Богом, и откроются очи твои сердечные. Познавай и признавай свое безумие перед Богом, и будешь мудр. Познавай и признавай свои грехи перед Богом, и будешь оправдан им. Познавай и признавай свою нечистоту перед Богом, и будешь чист и свят. Познавай и признавай свою неисправность перед Богом, и исправишься. Познавай и признавай свою немощь перед Богом, и будешь становиться здоровым. Познавай и признавай свое заблуждение перед Богом, и будешь взыскан. «Я заблудился, как овца погибшая, взыщи раба твоего» — Псалом 118. Познавай, наконец, и признавай, что ты беден и окаянен, и будешь блажен. Все в тебе будет исправлять благодать Божия, которая будет с тобою, если будешь смирен». А вот христианин – азбука христианского учения. Учись ей, и успешно будешь учиться христианской философии. Всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. От Луки 18, 14.